Гледенский дозор. Весь долгий день властвовал Ярила над тихой глухоманью, купался лучами своими в полноводных реках и укромных лесных озерах, ласкал теплыми ладонями обитателей таежного мира. Весь долгий день, не смея вздохнуть и охнуть, сидел в гнилом болоте свирепый позвист, прижимал к себе кожаный кошель с ветрами и бурями, чуть слышно шептал за индивелую бороду проклятия и угрозы. Он знал, что власть Ярилы не вечна, и с нетерпением ждал прихода богини ночи Мараны. Она прогонит с неба солнечного бога, погасит отблеск его горячих лучей, одурманит сном живущих, и вот тогда, может быть, удастся раскинуть над землей сизый полог ненастья. Ожидание давно наскучило, и позвист отважился послать навстречу хозяйке ночи гонца ветра. Тот радостно расправил невидимые крылья, озорно раскачал вершины леса и умчался прочь. Марана, как всегда, надвигалась со стороны Рифейских гор. Усталый, наигравшийся за день Ярила, медленно отступал, все ниже склоняя к земле утомленный свой лик с гаснущим взором. Дрожа от нетерпения, позвист развязал кошель и выпустил в небо стаю серых туч. Они хищно окружили бога солнца и начали наступать на него со всех сторон. Унылая сумеречь разлилась по земле, в мире стало тоскливо и неуютно. Стараясь ободрить детей своих, Ярила собрал последние силы и вонзил пылающий меч в серую завесу. Прощальный луч, прорезав тучи, хлынул на гладь верхнего плеса. Оранжевое сияние разлилось по речному простору, и в призрачном этом сиянии едва различимыми угольками мелькнули вдали паруса. «Вижу!» — тихо сказал Бессон и вскочил на ноги. «Чего там?» — сонно отозвался лежавший у шалаша быкодер. Парень беззвучно шевелил губами, считая крохотное полотнище. «Чего видишь-то?» — спросил быкодер и тоже поднялся на ноги. «Серая рать позвезда навалилась на Ярилу. Сверкающий меч выпал из его обессиленной десницы». Угасло сияние, остыли угольки далеких парусов. «Дружина чья-то?» — неуверенно сказал Бессон. Костер дня догорел, и последней смутно белеющей полоской дыма крохотное полотнище струились по ветру и неотвратимо приближались. «Может, купчишки?» — с надеждой спросил Бессон. «Может, и они», — согласился быкодер. «Но огонек-то все равно загасить придется». Они быстро разметали и затоптали угли, для верности забросали кострище землей, а незнакомая дружина, не дойдя до гледенских дозорщиков, уже приставала к берегу у соседнего яра. «Шалаш разбери, а после беги к лодке, жди меня там», — шепотом командовал быкодер. «Коли чужие появятся, плыви в Гледен». «Упреди воеводу!» Пригнувшись, он шагнул в чащу и бесшумно двинулся по маховым подушкам чернолесья. «Хорошо, что к ночи ветер поднялся», — подумал Бессон, и стал осторожно растеребливать лапник, из коего сложено было укрытие дозорщиков. Когда работа была закончена, парень тихонько спустился к реке, столкнул лодку на воду и стал ждать товарища. По берегам было почти тихо, усыпляюще журчала и плескалась вода. Хотелось покоя, мира и светлой жизни, безопасности и потрясений. Купчишки, думал Бессон, больше некому. Из сумрака бесшумно возник богатёр. «Лодки кожаные, ушкуями рекомые», — зашептал он, — «стало быть, идут новгородцы». Из разговоров узнал я, что воеводу их Святобором кличут. Сила с ним немалая. 12 ушкуев насчитал я в кустах. Это самое малое. 2 сотни воинов. Святобор послал своих ратников в дозор. 2 вверх ушли. 2 сюда, к нам направляются. «Уходить надо», — с тревогой сказал Бессон. «Успеем», — успокоил парня быкодер. «Пойдем-ка гостей встречать». Они осторожно поднялись на гору и затаились в зарослях. Вскоре где-то совсем рядом, негромко, но басовито, гуднул чужой голос. Новгородские дозорщики вышли на открытое место и остановились. «Пожалуй, здесь», — пробасил один из них. «Тихо ты, мураш!» Свистящим шепотом осадил его напарник. «Да ладно, Глебушка, кому тут быть-то?» «Порядка не знаешь», — сукоризной зашептал Глебушка. «Службу не блюдешь». «Ну, служи, служи», — насмешливо сказал басовитый новгородец. «А я прилягу пока». Мураш завернулся в кафтан и завалился спать. Быкодер сжал руку своего товарища. «Хорошо. За день веслами намахался, уснет быстро, а с молодым справимся». И точно, через малое время, из-под куста донесся храп. «Эх ты, Аника, воин!» Презрительно прошептал Глебушка и стал ходить туда-сюда вдоль берега. Утром, не дождавшись посланных на низ дозорщиков, Святобор отправил на их поиски 10 воинов. Те нашли Глебушку связанным с маховым кляпом во рту. Парня освободили и привели к воеводе. «Говорил же я ему, что в дозоре спать не можно!» С возмущением повторял Глебушка и раздраженно передразнивал Мураша. «Ну, служи, служи! Тьфу! Кто? Когда? Как случилось?» С затаенной яростью спросил Святобор. «Двое подошли и с крадом, навалились молча, связали, в рот моху напихали. Тьфу! А Мураш спал. Его тоже связали, уволокли под гору. Плескалось там чего-то. Похоже, уплыли на лодке». «Ну, ратнички!» Святобор покачал головой, отвернулся. Событие сильно встревожило его, и обиднее всего было то, что неизвестные недруги захватили именно Мураша. Воистину, там, где тонко, там и рвется. Тяжело ступая, подошел мечник Кистень. «Слышал я, воевода, от прежних данщиков, что в устье юга реки построили низовцы крепостицу Гледен». «То мне ведомо», — отвечал Святобор, — «но никогда прежде от гледенцев переиму не было». Крепостицей той закинули низовцы малый коготок в земли полночные. Да прежде всего лета, сил больших не имея, не решались перечить господину великому Новгороду, а ныне, похоже, немалый коготок, а всю лапу мохнатую наложить вздумали на пределы югорские. Потому, воевода, нет нам дороги». «Ну, это мы посмотрим», — сполыхнулся Святобор. «Всем отдыхать. Помело, кряж, якуня, пойдете в догляд. Сведаете, много ли силы у гледенцев, много ли лодок. Будь покоен, воевода!» «Браво и весело», — сказал Помело. «Обсосем тот град леденец, да и выплюнем». «Благоразумны будьте, зря не рискуйте. Удачи вам!»